Тогда мы сможем доказать более тесную связь Гуннаруда с Анной. Эоне взмахнул рукой. Если то, что ты говоришь о Фрюкен Леон, правда, то ей достаточно минимум информации, чтобы узнать лицо. Когда они вышли на улицу, Эоне сказал, что из профессионального интереса хотел бы встретиться с этой Беатой Леон. Она следователь, как я понимаю? Да, в отделе грабежей. Мы с ней распутываем дело забойщика. А, понял. Как продвигается? Так себе, следов немного. Они предполагали, что он скоро пойдет на новое ограбление, но пока что этого не случилось, что, вообще-то говоря, несколько странно. На Букстадвейн Харри увидел кружащиеся в воздухе первые осенние снежинки. «Зима!» — крикнул Али с другой стороны улицы и показал Харри пальцем на небо. Он что-то сказал брату на урду, и тот сразу заменил его в роли грузчика и стал затаскивать ящики с фруктами в магазинчик. Али мягкой походкой пересек улицу и подошел к Харри. «Здорово, что все закончилось», — улыбнулся он. «Конечно», — ответил Харри. «Осень, дерьмовое время года. Наконец-то снежок пошел». «Точно. А я думал, ты о том деле говорил». «С этим компьютером в твоем чулане? Оно закончено?» «А тебе никто об этом не говорил?» «Они нашли человека, который его там поставил». «Вот оно что! Поэтому жене сообщили, что мне не надо сегодня на допрос в управление. А что там на самом-то деле произошло?» «Коротко говоря, один тип пытался представить дело так, будто я был замешан в серьезном преступлении. Если пригласишь меня сегодня на обед, я подробнее расскажу». «Да ведь я уже тебя пригласил, Харри». «Ты не сказал, в котором часу». Али возвел очи горе. «И почему у вас обязательно надо день и час назначать, чтобы в гости прийти?» «Да ты просто в дверь постучи, и я открою, а еда у нас завсегда есть». «Спасибо, Али. Я постучу громко и отчетливо». Харри отпер ворота. «А вы с той дамой разобрались? Может, это сподручная была?» «О ком ты говоришь?» «Да о той незнакомой даме. Я ее в тот день перед дверью в подвал видел. Я о ней этому говорил, тому, как его там». Харри застыл, забыв нажать ручку ворот. «Ну-ка, Али, давай в точности выкладывай, что ты ему говорил». «Он спросил, не заметил ли я чего необычного в подвале или около него. Вот я и сказал, что видел незнакомую даму у входа в подвал. Когда я вошел в подъезд, она стояла ко мне спиной. Я это запомнил, потому что хотел спросить, кто она такая. Но потом услышал, как щелкнул замок, и решил, что раз у нее ключ, значит, все окей». «Когда это случилось? И как она выглядела?» Али досадливо всплеснул руками. «Я ведь торопился, да и видел ее только со спины 3 недели назад или 5. Блондинка, брюнетка, не представляю». «Но ты уверен, что это была женщина?» «Ну, по крайней мере, мне показалось, что это дама». Альф Гуннаруд был среднего роста, узкоплечий, не очень коротко стриженный, темноволосый. Али задумался. «Да, конечно, могло быть и так, но это могла быть и дочь фру Мелькерсон. Она к ней как раз заходила, например». «Ладно, бывай, Али». Харри решил сперва принять душ, одеться и отправиться к Ракеле и Олегу, которые пригласили его на блины и партию в тетрис. В день их возвращения Ракель показала привезенные из Москвы замечательные шахматы с резными фигурами и доской из дерева и перламутра. Но, к сожалению, ей совсем не понравился пистолет Намко G-Con-45, который Харри купил в подарок Олегу, и она его немедленно конфисковала, заявив, что Олегу нельзя дарить игрушечное оружие, по крайней мере, пока ему не исполнится 12 лет. Харри с Олегом слегка смутились и без разговоров согласились с ней. Правда, они знали, что позднее Ракель воспользуется присутствием Харри и оставит его присматривать за Олегом, а сама отправится на вечернюю пробежку. И Олег шепнул Харри, что видел, куда она спрятала Намко G-Con-45. Стоя под душем, горячие струи которого выгнали поселившийся в его теле холод, Харри старался забыть разговор с Али. Место сомнениям найдется всегда, каким бы ясным ни казалось дело, а Харри родился скептиком. Но в какие-то моменты необходимо просто верить, если хочешь, чтобы твое существование обрело контуры, обрело смысл. Харри вытерся, побрился и надел чистую рубашку. Посмотрел на себя в зеркало и осклабился. Олег сказал, что у него желтые зубы, и Ракель как-то слишком громко рассмеялась. В зеркале он увидел распечатку первого письма,